Круглое лицо пересекала белая полоска аккуратно подстриженных усов. Кряжестая фигура и неповоротливость в движениях определенно придавали ему суровость, но лицо его светилось необычайным добродушием, особенно глаза. Окруженные мелкими морщинками, они словно все время смеялись. Бем осторожно поставил чашки и разлил чай. У него были грубые руки и неловкие пальцы. «Старик-лесовик», — подумал я. В его доме чувствовался военный дух. То ли он прежде служил в армии, то ли занимался каким-то чисто мужским ремеслом. Наконец он уселся, сложил руки и заговорил приятным голосом. «Значит, вы родственник Бреслеров, моих старых друзей?» Я откашлялся и уточнил. «Я их приемный сын. А я всегда считал, что у них нет детей. Действительно нет. То есть нет своих детей». Бем молчал, и я продолжил. Мои родители были близкими друзьями супругов Бреслер. Когда при пожаре погибли мои родители и брат, мне исполнилось 7 лет. У меня больше никого не осталось. Жорж и Нелли меня усыновили. Нелли мне рассказывала о ваших превосходных умственных способностях. Боюсь, она преувеличивала. Я открыл папку. Вот тут я принес вам сведения о себе. Бем отодвинул листок в сторону огромной мощной ладонью. Хватило бы и 2 его пальцев, чтобы сломать руку кому угодно. Бем произнес: «Я доверяю мнению Нелли. Она вам говорила о ваших будущих обязанностях? Она предупреждала, что речь идет о совершенно особом поручении?» Нелли ничего мне не сказала. Бем умолк и уставился на меня. По-видимому, он хотел проследить, как я буду реагировать на его слова. В моем возрасте праздность способна порождать некоторые прихоти. Моя привязанность к определенным живым существам весьма усилилась. «Кого вы имеете в виду?» — поинтересовался я. «Не людей». Бем снова замолчал. Совершенно очевидно, ему нравилось держать собеседника в напряжении. Наконец он тихонько проговорил. «Речь идет об аистах». «Об аистах?» «Видите ли, я очень люблю природу. Вот уже 40 лет я увлекаюсь птицами. В молодости я читал массу книг по орнитологии, часами торчал в лесу, вооружившись биноклем и наблюдая за разными видами птиц. Белый аист стал особенно дорог моему сердцу. Прежде всего потому, что это самое удивительная из всех перелетных птиц. Она способна каждый год преодолевать расстояние в 20 000 километров. В конце лета, когда аисты отправлялись в путь в сторону Африки, я душой устремлялся вслед за ними. Впрочем, потом я выбрал такую работу, что она позволяла мне путешествовать вместе с птицами. Я инженер, мсье Антёш, специализировался на общественных работах, а теперь вышел на пенсию. Всю жизнь я добровольно отправлялся на большие стройки на Средний Восток и в Африку, следуя по маршруту птиц. Теперь я живу здесь постоянно, но продолжаю изучать процесс миграции аистов. Я даже написал о них несколько книг. Я ничего не знаю об аистах. Чего же вы ждете от меня? К этому я и веду. Бем отхлебнул чай. С тех пор, как я, уйдя на пенсию, поселился здесь, в Монтрё, аисты чувствуют себя великолепно. Каждый год мои аисты возвращаются, и все пары находят свои гнезда в целости и сохранности. Все идет четко, как по нотам. Хотя в этом году восточные аисты не вернулись. Что вы имеете в виду? Из 700 пар птиц, зарегистрированных в Германии и Польше, в марте и апреле в небе не появилось и 50. Я ждал не одну неделю. Я даже выехал на место их пребывания. Но ничего не мог поделать. Аисты так и не вернулись. Внезапно орнитолог показался мне старым и одиноким. Я спросил у него: «Вы нашли этому какое-то объяснение?» «Возможно, там случилось экологическое бедствие. Или применили новый инсектицид?» «У меня одни предположения. Знать наверняка». И чем же я могу вам помочь? В августе десятки аистов тронутся в путь, чтобы совершить свой ежегодный перелет. Я хотел бы, чтобы вы следовали за ними. День за днем. Я хотел бы, чтобы вы прошли точно по их маршруту. Я хочу, чтобы вы узнали, какие трудности подстерегают их на пути.